Глава 36. Алена. Ты отвратительный. Я тебя ненавижу. Тогда почему ты держишь мою руку? Кинофильм «Сплетница». Я целую бабушку в сухую морщинистую щеку, ставлю в холодильник остатки пражского торта и убираю в контейнер котлеты по-киевски. Еще раз сжимаю одну из моих любимых родственниц в нежных объятиях и, пообещав чаще ее навещать, выскальзываю за дверь, чтобы в три шага пересечь пространство лестничной клетки и поскрестись в квартиру напротив, куда полчаса назад приехала Лиза. «Привет, малая!» Подруга встречает меня с радостной улыбкой, озаряющей красивое безмятежное лицо, и затаскивает в небольшую квадратную прихожую, помогая избавиться от наспех наброшенной поверх плеч куртки. Забирает из моих рук изрядно потрёпанный рюкзак с единорожкой и, заставив меня обуть огромные пушистые тапочки с розовым помпоном, направляется в кухню, где гостеприимно горит мягкий желтоватый свет и накрыт стол для позднего ужина. На красивых цветастых салфетках расставлены фарфоровые чашки из старого сервиза, который когда-то был в каждой уважающей себя семье. На плитке закипает пузатый эмалированный чайник, а на сковородке призывно шкварчит картошка, забивая ноздри неповторимым ароматом из детства, отчего с новой силой разыгрывается аппетит, отсутствием которого я страдаю вот уже несколько дней. Почему мужики такие козлы, а? Я обиженно хлюпаю носом и втайне расстраиваюсь, что лежащий на столе экраном вниз гаджет молчит, а обрывавший мне телефон еще утром сосед не проявляет должной настойчивости. А ну-ка, с этого места поподробнее. Просит Истомина, намазывая третий подряд бутерброд маслом, укладывая сверху ломтики буженины и гауды и в упор не замечая надкусанного куска хлеба на краю тарелки, что, в принципе, вполне оправдано в ее положении. Глянув искоса на Лизавету и опять шмыгнув носом, я достаточно последовательно рассказываю ей о дурацкой просьбе притвориться невестой Филатова и не менее странном согласии у него пожить, как на духу выкладываю и про свои внезапно проснувшиеся чувства, и про заявившуюся с Ванькиным айфоном брюнетку, и про разбившиеся стеклами внутрь розовые очки. И даже не забываю упомянуть о том, что Агата Павловна периодически присылает мне смешные картинки в WhatsApp. «Здесь должна быть какая-то ошибка», — задумчиво тянет Истомина и зарывается пальцами в отросшие волосы, превращая аккуратную укладку в разрозненные, торчащие в разные стороны пряди. А еще так долго и так внимательно изучает висящий за моей спиной календарь, что я не выдерживаю и перегибаюсь через стол. Именно, втюриться в бабника — моя колоссальная ошибка. Отскакивающий от стен крик звучит слишком жалко даже для меня, так что я устала, опускаюсь обратно на стул и, выдавив что-то похожее на извинения, пытаюсь взять под контроль выплеснувшиеся эмоции и попутно не залить слезами аппетитное Лискино оливье. Нет, Ванька, конечно, тут еще Копперфильд, но находиться в двух местах одновременно он вряд ли умеет. Подруга выдает абсолютно непонятную моему мозгу абракадабру и с энтузиазмом вгрызается в вишневый пирог, заставляя меня изнывать от нетерпения. Истомина. Ну? Нет, на вечере встреч действительно присутствовала бывшая Ивана, крутилась рядом и пыталась повесить на уши лапшу о том, как сильно она по нему скучает и как отчаянно хочет вернуть их отношения. Только Филатов поехал не к ней. Истомина делает непродолжительную паузу, чтобы запить застрявшую в горле сладость чаем, а я разве что ногти не кусаю, желая узнать другую версию событий. У их классной руководительницы дочка слегла с подозрением на аппендицит. Внезапно. И, естественно, Ванька сорвался из ресторана отвезти Екатерину Александровну домой. Я глупо моргаю ресницами, до конца не веря в то, что мой мир возрождается из пепла, что разбитая в хлам ваза собирается из осколков и снова видится целой. А сердце больше не ноет при одном упоминании о вредном, упрямом и ставшем таким родным соседе. Я открываю рот, намереваясь засыпать подругу ворохом уточняющих вопросов, когда меня опережает оглушительный вопль, раздающийся на весь двор. «Алена! Алена!» Мы с Лизкой, как по команде, выскакиваем из-за стола и наперегонки несемся к наблюдательному посту, распахиваем скрипящие створки окна, и я на полкорпуса высовываюсь наружу, с прилипшим к небу языком разглядывая Филатова, вскарабкавшегося на крышу темно-синего Форда Филатова, и болтающийся у него в руке бутыль с остатками какой-то жидкости на дне заставляет усомниться, если не в Ванькиной адекватности, то в трезвости точно. «Алена, я тебя люблю!» Спонтанное и ошеломляющее своей громкостью признание теплой волной прокатывается по моей коже и наполняет все тело небывалой легкостью. И я позволяю себе расслабиться на пару секунд и насладиться зрелищем, не думая о возможных последствиях, вроде грозных соседей со скалками или о наряде полиции, вооруженном дубинками. «Слезай, убьешься!» Вынырнув из волшебной страны с радужными пони, я кричу во весь голос, пока Лиза крепко держит меня за талию и бормочет что-то ругательное себе под нос, после чего я трусливо зажмуриваюсь, отказываясь следить за тем, как Иван неуклюже съезжает с влажного от дождя металла. Пижон. Досчитав до 10 и не без опаски разлепив веки, я убеждаюсь в том, что обожающий экстрим-сосед относительно твердо стоит на своих двоих, и никакой дядь Жора с монтировкой ему не угрожает. Так что теперь можно шумно выдохнуть и вернуться вместе с Истоминой к столу, чтобы мечтательно пристроить подбородок на сцепленных в замок пальцах и начать рассуждать о вечном. Вот почему Ричард Гир, лезущий к Джулии Робертс с цветами, это романтично, а Филатов с его подвигами. Ты же все себе переломаешь, придурок. Вопрос повисает в воздухе без ответа, и я не добиваюсь от Лизаветы ничего, кроме озорного девчачьего хихиканья. Так что, смерив подругу укоризненным взглядом, я переключаюсь на бытовые хлопоты, ставлю на газ чайник и попутно разогреваю оладьи в микроволновке, выбивающейся из общего винтажного антуража. «Кнопка! Я, блин, соскучился!» От плиты меня утаскивают так стремительно, что я в один миг забываю вертящиеся на языке сентенции в адрес своего фальшивого жениха и проблемного соседа. Как послушная кукла, усаживаюсь на мужские колени и утыкаюсь носом в Ванькин висок, позволяя его пальцем пробраться под мой свободный свитшот серого цвета с розовыми вставками по бокам и вытворять там все, что их хозяину заблагорассудится. «А я мысленно уже развесила твои кишки на люстре. Сорян». Огрызаюсь больше из вредности и для профилактики, на самом деле простив Филатову и километры измотанных нервов, и дорожки, пролитых из-за его персоны слез. «Алена!» «Что?» Я стойко игнорирую сквозящий в Ванькином бархатистом голосе укор и упорно не поддаюсь фирменному филатовскому очарованию, сражающему наповал всех представительниц прекрасного пола от 16 и до 45 в радиусе километра. Щелкаю по носу сопящего соседа и вкладываю в клятвенное обещание максимум серьезности. Я это все непременно сделаю, если Ирен, Надин или подобная зараза еще раз принесет твой телефон и назовет меня твоей сестрой. Понял? И вместо того, чтобы заверить меня в том, что нелепая случайность никогда больше не повторится, этот недобитый неандерталец не находит ничего лучше, чем обхватить мой затылок ладонью и закрыть мне рот диким выматывающим поцелуем, от которого воспламеняется каждая клетка. В далекие берега уплывает здравый смысл, а мозги превращаются в жидкий кисель. И вот я уже сама зарываюсь пальцами в Ванькин волнистую шевелюру и отчаянно прикусываю его нижнюю губу, вымещая на Филатове скопившуюся злость и обиду. Не больно царапаю ногтями его шею и плечи, и не могу сдержать хриплых, гортанных стонов, вырывающихся из грудной клетки. Я вряд ли смогу остановиться, даже если сейчас на нас упадет метеорит или проломит потолок рояль от соседей сверху. Правда, к сухому покашливанию и едкому сарказму от Александра я оказываюсь не готова. «Нет, вы не стесняйтесь. Если что, могу посоветовать неплохой мотель в двух кварталах отсюда». «Волк, кайфолом!» Иван нехотя прерывает наш с ним поцелуй и раздраженно рычит на друга, приобретая сходство с разбуженным посреди зимней спячки медведем, очень невыспавшимся и очень недовольным медведем. И только порция сочного оливье и внушительных размеров бутерброд помогает немного поднять настроение моему гризли, наотрез отказывающемуся разжимать стальные объятия, сомкнувшиеся вокруг моей талии. Впрочем, я не очень-то сопротивляюсь, наверстывая упущенное и попеременно скользя подушечками пальцев то по небритым скулам, то по волевому подбородку, то по приковывающим мое внимание обветренным губам. Тот вечер вообще не задался. Покончив со второй чашкой чая, Филатов наклоняется ко мне и едва различимо шепчет на ухо, задевая мочку своей трехдневной щетиной. Сначала Захар обрадовал, что влез в масштабные долги и связался не с той компанией. Потом классуху пришлось в больницу везти, потому что у нее дочку забрали на скорой. А на обратном пути какой-то урод ослепил дальним светом, и я на всем ходу чуть не влетел в отбойник. От брошенных с небрежной беспечностью фраз «холодный пот» струился вдоль позвоночника, а поздний ужин настойчиво просится наружу. И я невольно переоцениваю иерархию ценностей, впиваясь ногтями в Ванькино предплечье и стараясь избавиться от калейдоскопа ужасающих картинок. Только сейчас я понимаю все грани моей острой, всепоглощающей потребности в колком, упрямом и надежном, как гранитная скала, Филатове. И только сейчас, пройдясь по грани ужасающей потери, я могу с твердостью заявить, что он нужен мне именно таким, со сбитыми и чуть припухшими после драки костяшками, с неглубокой поверхностной ссадиной на левой щеке, с пятнышками запекшейся крови на рукавах толстовки и с неугасимым огнем, освежающим родные орехово-карие глаза.